Глава 5. Пламя росло по мере приближения ко мне, поэтому, когда я его отбил, оно было уже с мою голову. Следом за ним полетели еще несколько заклинаний, но я просто отпрыгнул в сторону и ринулся к магам. По-видимому, они не ожидали от меня такой прыти, поэтому сначала растерялись, а затем бросились в рассыпную. Старуха, которая продолжала мучить несчастную женщину, оказалась настолько резвой, что, подхватив подол балахона, помчалась вслед за своими подельниками и вскоре скрылась за соседними домами. В это время заклинание перестало действовать, и женщина грузно упала на дорогу. Она жадно хватала ртом воздух и никак не могла надышаться. Я опустился рядом с ней и помог ей сесть. Я ее ни о чем не спрашивал, давая отдышаться. Через пару минут она заговорила сама. «Спасибо. Они... Я... Фу, спасибо!» Она говорила с трудом и дышала со свистом. Видимо, старая корга повредила ей что-то, когда душила магическими тисками. Я знал об этом заклинании, так как в детстве увлекался изучением различной магии. Именно тогда, в 10-летнем возрасте, я и решил, что обязательно буду учиться создавать призрачное оружие и броню. Не стоит благодарностей, лучше успокойтесь и восстановите дыхание. Я в первый раз внимательно присмотрелся к женщине. Лет ей было около 30, кожа смуглая и темно-карие глаза, почти черные. Она была одета в многослойное цветастое платье, а на груди висели украшения и различные амулеты. Она поймала мой изучающий взгляд и кивнула. «Да, я цыганка», — сказала она таким тоном, будто оправдывалась. «Мне все равно», — дернул я плечом. «Вижу, что все равно. Ты другой, совсем другой». Она пристально вгляделась в мои глаза и, улыбнувшись, кивнула. «Другой». Я не стал выяснять, что она имеет в виду. Я не верил ни в гадания, ни в астрологию. Не скажу, что считал это шарлатанством, но доверия они не вызывали. Для меня это было то же самое, что срывать лепестки ромашки и ждать правдивого ответа. Если кому-то помогает, то пусть пользуется, осуждать не буду. Но сам никогда к гадалкам не обращусь. По крайней мере, я сейчас так думал. «Где вы живете? Я провожу вас. Вдруг они за углом поджидают?» Я встал и помог подняться ей. «Нет, не надо меня провожать. Я здесь неподалеку живу, а эти сволочи так испугались, что назад уже не вернутся». Она отряхнула подол платья от сора и выпрямилась. «Будьте осторожны. Если снова объявятся ваши мучители, то в ближайшие пару часов я буду в Лепоте», — предупредил я. — Иди, иди. Твоя спутница уже вся извелась от беспокойства. Еще чуть-чуть, и сама сюда прибежит. Кивнула она и поковыляла к оживленной трассе, виднеющейся между домами. Я не стал ее спрашивать, откуда она знает про спутницу. И так было понятно, что по таким ресторанам в одиночку не ходят. Я поспешил в ресторан. И едва зашел, как Лиза замахала мне рукой, сидя за столом у окна. — Наконец-то! Я так переживала! Думала уже пойти тебе на помощь! — сказала она, когда я сел напротив. — На помощь? И чем же ты могла мне помочь? — улыбнулся я и взял меню, которое протянул мне учтивый официант. — Зря смеешься. Ты забыл, что я умею создавать кинжал. Понизив голос, спросила она. «Нет, не забыл. Но кинжалом ведь еще надо уметь пользоваться, иначе толку от него никакого». «А я умею», — похвасталась она. «Да? И кто же тебя научил?» — заинтересовался я. Мне всегда казалось, что таким хрупким романтичным натурам, как Лиза, лучше всего управлять растениями или воздухом, но точно не оружием. Отец всегда хотел, чтобы я умела постоять за себя, поэтому с детства занималась различными боевыми искусствами. — Серьезно? Даже подумать не мог. Оказывается, я про тебя так мало знаю. — Ну так давай получше узнаем друг друга, — сказала она, взяла бокал и потянулась ко мне. — Давай за более близкое знакомство, — провозгласил я, и мы чокнулись. Вечер прошел хорошо. Мы много разговаривали и смеялись. Правда, я старался не посвящать ее в проблемы моей семьи, но она и не расспрашивала. Ужин был отменный, особенно рыба, приготовленная на углях. При заказе я намеренно не смотрел на цены, чтобы заказать именно то, что хочу, а не то, что подешевле. После постоянной экономии хотелось хотя бы на вечер расслабиться и получить удовольствие от еды и приятной компании. Когда принесли чек, я сделал вид, что все хорошо, хотя чуть не вскипел от возмущения. Горсть салата из какой-то жухлой травы, костлявая рыба, обветрившийся кусок торта и кислое вино обошлись мне в 30 рублей. 30! Мне хотелось пойти к повару, схватить его за шкирку и отвезти в студенческую столовую, чтобы показать, сколько должны стоить продукты. Однако его спасло присутствие Лизы. Продолжительно выдохнув и натянув улыбку, я расплатился с официантом и даже подкинул ему на чай 2 рубля сверху. Официант тоже сделал вид, что все хорошо, но наверняка был раздосадован тем, что получил так мало чаевых. Я помог Лизе надеть пальто, и мы вышли на улицу. Небо было чистое, поэтому сверху на нас глазели луна и звезды. — Какой сказочный вид! — сказала она и прижалась к моей руке. — Согласен, — ответил я и, поддавшись внезапному порыву, наклонился и поцеловал ее. Лиза сначала опешила, но затем потянулась мне навстречу и ответила на поцелуй. Оторвались мы друг от друга только когда возле нас, скрипя тормозами, остановилось такси. Ласки продолжились и на заднем сиденье, поэтому мы даже не заметили, что приехали, пока таксист не покашлял. Расплатившись, мы вышли из машины и направились к воротам в стене, опоясывающей академию. — Кстати, ты мне не рассказал о том, что там было, — напомнила Лиза. — Да ничего особенного. Хулиганы напали на женщину, — отмахнулся я. Не хотелось ее пугать, тем более я сам не знал, с кем столкнулся. — Хулиганы? И что же ты сделал? — заинтересовалась она. — Да ничего. Показал меч, они и разбежались. — А с женщиной что? — Все хорошо. Я предложил ее проводить, но она отказалась и сказала, что ты меня ждешь, и если я не потороплюсь, то прибежишь, — усмехнулся я. — Она была права. Мне стало страшно за тебя, — призналась она. Я притянул ее к себе и поцеловал. Затем мы взялись за руки и направились к ее дому. Охранник снова с подозрением посмотрел на меня, но уже не так враждебно, как в прошлый раз. Видимо, начал привыкать. Мы договорились увидеться завтра после учебы, и Лиза забежала домой, а я пошел в общежитие. На следующее утро я проснулся раньше будильника от телефонного звонка. «Алло», — сонным голосом ответил я. «Костя, это я. Ты что, все еще спишь?» — услышал голос Влада. — Уже нет. Что случилось? Я сел в кровати и весь обратился вслух. — Мы вчера с Потапом были в ведомстве. Представляешь, разлом никто не переводил на низший уровень. Это все напортачила новая сотрудница. Но это еще не все. Как оказалось, она на работу уже не ходит. По адресу, который она указала, живут совсем другие люди. Странно все это. Да уж. И что дальше будешь делать? К разбирательству подключилась полиция. Все-таки 2 человек пострадали. Будем ждать, что они выяснят. Интересно, зачем девушка все это замутила? Может, из-за неопытности перепутала? Не знаю. Но не может быть столько совпадений. Во-первых, мы первыми взяли дату. А Потап из Сириуса о ней даже не знал. Когда он через свои связи выяснил, что нам допуск достался, то потребовал, чтобы и ему дали в тот же разлом. А там открытой была только одна дата. Так мы и попали вместе. Во-вторых, вместо постоянного представителя к разлому вызвали другого, который был вообще не в курсе, что на самом деле творится внутри. Ну, а его письмо ты сам видел. Да и охранники поменялись, получив приказ. И все это сделала эта профурсетка, которая теперь неизвестно куда подевалась. Ох, я думаю, что это меня хотели таким образом убрать. Тяжело вздохнул он. «За что?» — удивился я. «Сам не знаю. Никому дорогу не переходил. Вроде». Задумчиво произнес он и на мгновение замолчал, но потом продолжил. «Кстати, в эту субботу снова идем в разлом. Здесь, неподалеку. Часа три пути». «Мы первые заходим?» — настороженно спросил я. «Да, и я знаю тот разлом, поэтому все хорошо. Обычно в нем поселяются слизни. Правда, размером они, как здоровый волк, и на спине ядовитые шипы. Но все это мелочи». «Отлично. Тогда в пятницу созвонимся». Мы попрощались, и я снова опустился на подушки. Вся эта история с девушкой и разломом была так невероятна, что с трудом укладывалась в голове. Как же тщательно она все продумала. Или не она? Скорее всего, она была лишь пешкой, а руководил другой человек. Интересно, чего он добивался, когда отправлял две гильдии в опасный для них разлом? Неужели для него человеческие жизни ничего не стоят? В это время зазвенел будильник, и я нехотя вылез из-под одеяла и зашаркал стоптанными тапочками в ванную. После завтрака пожаренным хлебом и яичницей я закутался шарфом и вышел на улицу. Погода была сухая, но дул холодный северный ветер. С каждым днем становилось все холоднее. Приближалась зима. Я был даже рад, так как предпочитал сугробы вместо луж. Сегодня у меня были только практические занятия, чему я тоже порадовался. Я знал, что только практикуясь и изучая новые заклинания, можно поднять свой ранг, а я этого очень хотел. Однажды мельком увидел амулет Ефима Прохоровича, который горел коричневым светом. И мне тоже захотелось побыстрее подняться до его ранга. К тому же я, как и многие, очень волновался, что меня постигнет участь Соловья и Влада, и я останусь на желтом ранге. Это был тот рубеж, преодолев который можно было больше не беспокоиться. Остальные ранги будут подвластны в любом случае. Ну, если стремиться к этому. Когда я подходил к полигонам, то увидел Горина, который тоже готовился к занятиям и переодевался. Он был магом огня, а они всегда перед практикой надевали огнестойкие костюмы. Заметив меня, он тут же отвернулся и продолжил застегивать петли на пиджаке. Мне пришло в голову, что, возможно, это Горин устроил подставу с разломом. Но я тут же отринул эту мысль. Все-таки Горин всего лишь студент, и у него нет возможности устраивать в ведомство своего человека и проворачивать все это дело. Ефим Прохорович, как всегда, встретил меня в приподнятом настроении. Мне даже стало любопытно, почему он всегда на позитиве. Но я счел этот вопрос некорректным по отношению к преподавателю, поэтому промолчал. «Что сегодня будем изучать?» — спросил я после приветствия. «Я же говорил, что до конца семестра будем учиться закрываться броней». «Каждое занятие заниматься броней? Давайте хотя бы копье разучим», — предложил я. «Хорошо, но только после того, как создашь точно такой же щит, как нарисовал». «Хорошо, будет вам щит», — кивнул я. В течение последующих 2 часов я пытался создать щит, который сам же и придумал, но он никак не хотел в точности повторять рисунок. Я уже 100 раз пожалел, что вообще нарисовал его. Промучившись щитом все 3 занятия, я все же смог сделать его похожим. Но герб моего рода никак не хотел появляться. «А может, без герба?» — Смотрите, какой он здоровый и наверняка выдержит как минимум 5 ударов. Похвастался я и продемонстрировал щит, который почти полностью закрывал меня. Сейчас проверим. Улыбнулся Ефим Прохорович, и вмиг в его руке появилась огромная секира. Я схватил щит двумя руками, прикрылся и приготовился. Бам! Вибрация от мощного удара побежала по рукам. «Раз!» — сказал преподаватель и нанес следующий удар. Я заметил, как по призрачному щиту пробежала небольшая волна, но он выдержал. «Два!» — удар. По призрачному щиту пробежала трещина. «Три!» Увидев, как секира снова поднялась и с огромной скоростью ринулась к треснувшему щиту, я невольно зажмурился. Бам! Щит пропал, и острие секиры остановилось за несколько сантиметров от моей головы. Выдержал всего 3 удара, и герба на щите нет. Значит, продолжаем изучать только броню. Усмехнулся преподаватель и отпустил меня пообедать. Когда зашел в столовую, то увидел Лизу. Она сидела с подругами и неспешно ела тыквенный суп. «Костя, потом садись к нам», — сказала она и указала на свободный стул рядом с собой. Я кивнул, направился с подносом к раздаточному столу и встал в очередь. «Костян, здорово!» Рядом со мной появился довольный Никита. «Прикинь, сегодня на практике я сделал то, на чем со второго курса застопорился. Все-таки оранжевый ранг дает больше возможностей». «Это не ранг дает больше возможностей, а твое подготовленное тело. А амулет всего лишь демонстрация того, чего ты достиг. У тебя расширились энергоканалы, увеличилось количество энергоузлов». «Да знаю я, лучше скажи, что у тебя с Лизой». «Я видел вчера, как ты ее до дома провожал», — понизив голос, сказал он и многозначительно посмотрел в сторону стола, за которым сидела Лиза с подругами. «С Лизой все хорошо. Мне 2 отбивные и пюре картофельное», — обратился я к поварихе, которая накладывала еду в тарелки. «Ты от ответа не уходи. Вы с ней встречаетесь, что ли?» Я пожал плечами и, прихватив пирожок с печенью и десерт из ягод, направился к кассе. Никита взял себе то же самое и поспешил за мной. — Ты не думай, я не из любопытства спрашиваю. Предостеречь тебя хочу. — О чем же? Я расплатился и повернулся к нему. На нее Горин глаз положил. Я сам слышал, как он хвастался, что наследница владельца крупнейшего рыбохозяйства империи станет его женой. Я посмотрел на Никиту и увидел, что он серьезен и даже встревожен. «Расслабься. Найдет Горин себе другую наследницу. К тому же они даже не встречались. Он просто за ней таскался и проходу не давал», — объяснил я. «Ну, ты все равно будь осторожнее. Не знаешь, что ждать от этих богатеев». «Хорошо, я тебя услышал», — кивнул я. Мы вместе подошли к столу девушек. Никита принес себе стул и сел рядом с одной из подружек Лизы. Пообедав, мы все снова разошлись по аудиториям и полигонам. Впереди у меня было еще 2 занятия с Ефимом Прохоровичем. Я старательно выполнял все его указания, поэтому на 2-м занятии у меня получилось создать обе перчатки и шлем. «Сначала проверим перчатки», — сказал преподаватель и, осмотревшись, направился к одному из полигонов. Все полигоны были под прозрачными куполами, поэтому было видно, кто чем занимается. Вскоре он привел студента, владеющего магией огня, и велел: «Сформируй огненный шар и отдай Косте». «Как это отдай? Шар его до костей прожжет?» — удивился студент. «Не волнуйся, он будет в перчатках». Маг кивнул и сформировал огненный шар. В это время я надел призрачные перчатки и потянулся к шару. Если честно, то было очень волнительно. Магический огонь был в разы сильнее обычного, поэтому, как и сказал студент, мог за 2 секунд испепелить мои руки. «Как только почувствуешь тепло, то тут же бросай его на землю», — предупредил Ефим Прохорович и отошел от нас на 2 шагов. Я аккуратно забрал шар и с облегчением выдохнул. Мне совсем не жгло. Однако через несколько секунд почувствовал тепло. И, как и велел преподаватель, бросил шар на пол. Тот рассыпался на искры, которые сразу начали потухать. 7 секунд продержался. Совсем неплохо. — похвалил Ефим Прохорович и, поблагодарив студента, отпустил его. — А как шлем будем проверять? — спросил я и встряхнул руки, отчего перчатки тут же пропали. — Как обычно, секирой, — дернул он плечом. — А если шлем и одного удара не выдержит? — встревожился я. Ефим Прохорович внимательно посмотрел на меня, затем весело рассмеялся. — Я пошутил. Думаю, можно ограничиться ударами чем-то менее травмоопасным, но это будет только после того, как полностью закроешь себя броней. На сегодня занятия закончились. Можешь идти. Я вышел из академии, но направился не к общежитию, а в сторону дороги. Я решил поехать в книжный магазин за учебниками для Даши, а затем курьером отправить их в имение. Найм курьера, конечно же, влетит в копеечку, но самому мне некогда было этим заниматься, тем более в субботу мы идем на зачистку. Каждый день ездить на такси было накладно, поэтому я доехал до центра города на троллейбусе, а там прошелся по магазинам. Чтобы купить все, что написала гувернантка, мне пришлось обойти 3 книжных магазина. Кроме учебников, я купил еще листы для рисования и несколько видов краски. Я в них не разбирался, поэтому взял те, что посоветовал продавец. Она же помогла мне все хорошо упаковать, чтобы ничего не помялось и не запачкалось. Следующим пунктом была курьерская служба. Такие службы пользовались большой популярностью, поэтому были почти на каждой улице. Я зашел в ближайшую и попросил сегодня же отвезти коробку в имение. Эта услуга обошлась мне целых 12 рублей. Но по-другому можно было отправить только почтой. А там никто не нес ответственности за сохранность. Да и доставили бы они коробку только через неделю, а может и через 2. Я вернулся к академии и направился к дому Лизы, которая уже ждала меня. Мы решили просто прогуляться, так как она пожаловалась, что очень устала после насыщенного учебного дня и не хочет никуда ехать. Охранник без вопросов впустил меня в дом. Лиза уже была одета, поэтому мы тут же вышли и не спеша двинулись в сторону сквера, который располагался между академическими домами. «Сегодня у нас была лекция по тварям, появляющимся в разломах. Скажи честно, тебе не страшно туда заходить?» — спросила она и внимательно посмотрела на меня. «Было волнительно в первый раз». Но потом появляется азарт, и я, как хищник, начинаю преследовать жертву. Ну или отбиваться, по-разному бывает. — То есть тебе ни разу не хотелось выбежать оттуда раньше времени? — Никогда, — кивнул я. Это была чистая правда. Мне не было страшно. Я вообще не припомню случая, чтобы когда-нибудь боялся за себя. За Дашу с дедом боюсь, за отца боялся. Но за себя никогда. Я откуда-то знал, что мне ничего не грозит. А если и что-то грозит, то я с этим справлюсь. Мы дошли до сквера и сели на скамью с изогнутыми ножками. Лиза прижалась ко мне и положила голову на плечо. — Как думаешь, какой ранг у тебя будет к концу учебного года? — спросила она. — Надеюсь, что оранжевый. Не хотелось бы мне застрять на желтом. Ефим Прохорович сказал, что ни у одного из его учеников так быстро не сменился ранг с белого на желтый, как у тебя. Может, поделишься секретом? Она подняла голову и посмотрела на меня своими изумрудными глазами. Ничего особенного я не делал, поэтому сам не понимаю, как так получилось. Пожал я плечами. Думаю, дело в разломах. Все знают, что они напитывают энергией все, что там находится. Может, и тебе помогли поднять ранг? Нет, не из-за разломов. Ранг я повысил еще до того, как начал посещать их, К тому же у остальных членов гильдии ранг сам по себе не повышается. Многие из охотников до самой старости охотятся в бесплатных разломах, потому что не могут подняться выше желтого. Ответил я и прижал ее к себе. Вдруг совсем рядом послышался хохот, и из-за деревьев показалась компания. Они заметили нас и завернули на дорожку, ведущую к скамейкам. — Это что за сладкая парочка здесь расположилась? — развязно сказал один из них. Лиза поднялась, потянула меня за рукав и встревоженно прошептала. — Среди них Горин, пошли скорее. — Зачем уходить? Сейчас с ними все и выясним. Я встал перед ней и приготовился встретиться с подвыпившими парнями. В это время Горин узнал нас и сухо сказал своим дружкам. — Пойдемте отсюда. — Нет, ты че? Это же Родионов. Надо с ним поговорить, — упрямо ответил один из них. — Я сказал, уходим, — повысил голос Горин, развернулся и двинулся прочь. Дружки не посмели перечить и нехотя поплелись за ним следом. Лиза с облегчением выдохнула и взяла меня за руку. — Я так испугалась. Думала, они нападут на тебя. — И поплатились бы. Со мной ты в безопасности. Я поцеловал ее. — Я за тебя испугалась, а не за себя. Больше не хочется гулять. Я проводил ее до дома. Подождал, пока не скроется за дверью, и, насвистывая, направился к общежитию. Пока шел, думал о том, что произошло в сквере. Я совсем не узнавал Горина. Неужели неудача на дуэли так на нем сказалась? Но почему он не велел своим дружкам отомстить мне? Ведь так удачно они увидели нас с Лизой, одних, в темном сквере, поздним вечером. Я зашел в общежитие, поздоровался с вахтером, клюющим носом над газетой, и поднялся на свой этаж. Из комнаты Никиты доносились звуки, свидетельствующие о том, что у него гостья, и они точно не в карты играют. Я отпер дверь и уже потянулся к выключателю, как замер, ощутив опасность. Я решил перестраховаться и отошел от двери. Внутри было тихо и темно, поэтому я не понимал, почему у меня по спине бегают мурашки. Я привык доверять себе, поэтому сформировал меч и его острием посильнее открыл дверь. Из глубины комнаты на меня уставились круглые желтые глаза, которые с шипением начали приближаться, прежде чем черная тварь вылетела в коридор и прыгнула на меня.